Глава 18. Наглое вторжение в чужую комнату. Это ведь в любом случае ужасно, так? Только если речь не идет о Серже. В его исполнении даже эта вопиющая бестактность оказалась вполне оправданной. Он явился специально, чтобы сообщить о позднем ужине. Руководство отеля не решилось оставить таких дорогих гостей голодными и специально для нас в неурочное время открыли ресторан. «И если вы не хотите голодать до утра, то давайте поторапливайтесь», — заявил наш гость и, еще раз смерив нас взглядом, ушел. Я чуть не запустила колючим яблоком вслед гонцу, принесшему хорошие вести, и ринулась переодеваться. В самолете нас, конечно, не держали голодными, но с того поднебесного обеда прошло уже несколько часов, и лично мне не терпелось поближе познакомиться с местной кухней. Через несколько минут мы с Владом отправились на поиски ресторана. В отеле царила тишина. Лишь слегка шелестели листья деревьев за окнами. Тем резче оказался шум, внезапно взорвавший это сонное пространство. В номере, мимо которого мы как раз проходили, явно велись военные действия. Что-то, судя по звуку, довольно тяжелое, грохнулось совсем рядом с дверью. «Ой!» — жалобно вскрикнул мужчина за дверью. И сразу же послышался второй удар. «Убивают там кого-то? Как тут вызвать охрану?» Но не успела я поделиться с Владом своими мыслями относительно криминальной обстановки тропического острова, как раздался женский крик. «А я тебе говорю, что этот поступок достоин идиота!» Я немного успокоилась, узнав голос. Это была Элеонора. Судя по интонации, звезда была вне себя. «Ты что, не мог посоветоваться со мной?» Не унималась она. «Только дурак мог согласиться на съемки во второразрядной мыльной опере, когда ему предлагают роль у самого Якина». Эту фамилию Элеонора, даже кипя от гнева, произнесла с благоговением. Я вопросительно посмотрела на Влада, не стоит ли предпринять решительных действий, чтобы спасти бедного Ванечку от праведного возмездия Примадонны, как тот сам подал голос. «Роль у твоего Якина — это издевательство!» — вопил он ничуть не тише, чем его возлюбленная. 10 слов, 1,5 минуты, и это против главной роли в масштабном проекте. И я сам получил ее! И вообще я не намерен до конца жизни держаться за твою юбку!» Тут в номере снова что-то глухо грохнуло. Реакция у Элеоноры была великолепной. «Я знаю, на какие юбки ты нацелился!» — снова кричала она. «Давай, игра этого туповатого плейбоя, и куча юбок вокруг тебя обеспечена. Ты ведь этого добиваешься, да?» Страсти у актерской четы кипели нешуточные, но вмешиваться в их бурную личную жизнь было бы лишним, и мы с Владом поспешили побыстрее миновать театр военных действий. «Отказать самому Якину!» — еще долго доносились нам вслед голоса. «Не посоветоваться со мной! Натворить столько глупостей у меня за спиной!» Только спустившись на лифте в ресторан, мы, наконец, вздохнули спокойно. «Прошу вас!» — на ломаном русском обратился к нам небольшого роста человечек в странного вида сюртучке, едва мы переступили порог. «Рады приветствовать мадам и месье в нашем ресторане!» Специально для нас накрыли большой стол на веранде. За ним еще никого не было. «В их интересах поторопиться», — произнес Влад, заметив, с каким алчным видом я разглядываю меню. «Просто они еще не знают, какой у моей девушки замечательный аппетит». Не успела я съязвить в ответ, как на пороге появились наши молодожены. Щеки у счастливой супруги пылали огнем, и она с нежностью смотрела на своего мужа. «Ну что же, посмотрим, чего они тут для нас зажарили», — потер руки Андрей. Вслед за ними подтянулись и Мила с Константином. «Ну, конечно, они накрыли на веранде», — недовольно проворчала Мила. «Здесь так ветрено, но им совершенно наплевать на то, что нас может продуть». Она недовольно покачала головой и обернулась в поисках официанта, готовая излить на него все свое негодование. «Ну, что у нас тут вкусного?» — раздался за моей спиной голос. «Элеонора». Вот уж не ожидала ее увидеть после такого скандала. Но Примадонна выглядела так, будто пару минут назад спокойно дремала на диване в объятиях любимого, а не свирепствовала, словно разъяренная ведьма. Ванечку она держала под ручку, и тот, целый и невредимый, как всегда, озарял этот мир своей лучезарной улыбкой. Последним к столу явился Серж. Похоже, появляться в последнюю минуту его фирменный стиль. «Готов слона съесть». «Здесь они водятся?» провозгласил он и уселся на противоположной от меня стороне стола. Чтобы увидеть его, мне пришлось бы попросить пригнуться присевшую рядом читу актеров. Конечно, этого делать я ни в коем случае не стану. Хотя, лишившись возможности наблюдать за Сержем, я почувствовала себя неуверенно. От этого можно ожидать любых сюрпризов в самый неподходящий момент. «Дорогая, что ты будешь заказывать?» — отвлек меня от этих мыслей Влад. Он начал с выражением, словно чтец на конкурсе, декламировать меню. Названия местных блюд звучали как песня, и я решила, что наступать этой песне на горло ни в коем случае нельзя. Заказав 3 блюда с самыми экзотическими ингредиентами, я попросила еще и парочку местных десертов. А что, дегустировать так дегустировать? Покончив с заказом, я посмотрела на спутников и смутилась. Остальные 3 дамы смотрели на меня, не мигая. Мила с ужасом, Элеонора с восхищением, а Алина с удивлением. Я их понимала. Наверняка их внутренние калькуляторы вели сейчас ожесточенный подсчет калорий. «Ну, мне это точно ни к чему. Скоро я вернусь к беспокойной работе администратора, и набранные на отдыхе пары килограммов сбегут, прихватив с собой еще парочку». «Обожаю тропическую кухню», — улыбнулась им я и почувствовала, как тихонечко хихикает Влад. Кажется, он еле сдерживался, чтобы не выдать очередную сатирическую миниатюру. «Решила просто перекусить, не буду наедаться на ночь», — нацепив самую милую улыбочку, обратилась я к нему — и с удовольствием заметила, как тот закусил губу, чтобы не ляпнуть при всех чего лишнего. Ужин был великолепен. Да и могло ли быть по-другому в этом месте? Я быстренько расправилась со своими порциями и успела зацепить кое-что из тарелки Влада. Так ведь всегда поступают влюбленные, правда? И только 2-я порция десерта чуть не встала у меня поперек горла. «Дорогие друзья!» Услышала я голос Сержа, отправляя в рот очередной кусочек восхитительного кокосового пирога. «Давайте-ка сразу расставим все точки над «ё».» Внутри у меня все похолодело. Какую еще каверзу он придумал? «Не будем забывать, что некоторые здесь проводят свой медовый месяц». Он многозначительно помолчал. «А потому мешать им не стоит. Не будем устраивать филиал пионерского лагеря. Строиться по парам и ходить строем никто никого не заставляет. Давайте так. Каждый сам за себя». Расслабляется и отдыхает в меру своей испорченности. Интересный поворот. Я-то думала, что Серж не будет давать нам прохода, стараясь подловить на каждой мелочи. А вот такого я от него точно не ожидала. Ну что же, нам же легче. Если, конечно, это не часть какого-то его хитроумного плана. «Нам придется всем вместе съездить на одну экскурсию», продолжал между тем Серж, «в пещеры. Мистическое место, овеянное легендами и все такое». Туземцы ими гордятся, так что не съездить туда, значит, здорово их обидеть. Но это только через 2 дней, а пока расползаемся по углам и отдыхаем. Я ему не поверила, ни на минуту. Что-то такое он придумал. Надеется, что без присмотра мы расслабимся и перестанем изображать парочку, а сам будет следить из-за кустов. От Сержа я могла ожидать и этого тоже. После замечательного ужина спать расхотелось совершенно. Да и как можно спокойно отправляться в кровать, когда совсем рядом так призывно шумит океан? «Ну что, пойду оборудую себе гнездышко на диване», — грустно сказал Влад, когда мы вернулись в номер. «Нет», — отозвалась я. «Ну, наконец-то! Давно бы так!» — заулыбался он и распахнул объятия. «Я справа, ты помнишь». «И не мечтай», — остудила я его пыл. «Давай лучше прямо сейчас сходим на пляж». Последний раз я была на море еще с родителями, а потом уже стало не до того. «Темно же», — удивился Влад. «И прекрасно. Пускай все поймут, какие мы с тобой романтичные. Гуляем по полосе прибоя под луной», — с воодушевлением затараторила я. Но он посмотрел на меня с явным подозрением, и пришлось сказать честно. «Я никогда не видела океан». «Ну, тогда откладывать это до завтра нельзя», — согласился Влад. И уже через 5 минут я в восхищении смотрела, как огромный океан лениво выкидывает на ласковый песчаный берег свои тяжелые волны.